Глава 15. Когда на Лондон выпал снег, большой скандал случился. Какой-то дерзкий человек вдруг взял и помочился. Не по нужде, не просто так, не с горя и не в шутку. Он написал: «Король – дурак, мочой по первопутку». Наум Сигаловский. Столичный вокзал Паддингтон располагался примерно в километре от гостиницы, где я остановился. Несмотря на забавный, на мой взгляд, наряд, никто на меня не пялился и пальцами не тыкал, ибо в таких же, как у меня, ботинках цвета детской неожиданности и несуразных галифе щеголяла едва ли не половина лондонцев. А фуражки с помпончиками, пожалуй, были хитом моды. Можно порицать англичан за многое, однако насчет железнодорожного сообщения они впереди планеты всей. Поезда здесь ходят регулярно и, что самое главное, часто. С билетами также проблем не бывает. 40 минут езды в вагоне с сидячими местами на поезде Лондон-Бристоль, и я уже в городишке Мейденхед. Уютное местечко. Здесь, на незагаженной отходами многочисленных производств территории, в 2-3-этажных домах на собственных участках земли, проживают со своими семьями представители так называемого среднего класса. Работники администрации многочисленных заводов и фабрик, инженеры, техники и прочая трудовая элита, чьи доходы позволяют не ютиться в бараках-общежитиях при своем предприятии, а жить по-человечески. Интересующий меня субъект обитает в 7 километрах от железнодорожного вокзала. Чтобы не привлекать внимание местных жителей, накинул на себя ментальное заклинание отвода глаз. Если поднимется шухер, точнее, когда он поднимется, самые наблюдательные горожане или горожанки, как бы ни напрягали память, не смогут нарисовать мой словесный портрет. По той же причине услугами местных извозчиков пользоваться не стал. Дело к вечеру. На улице городка вышло, похоже, все его население. И не мудрено. Погоды стоят на удивление комфортные. Тепло, сухо, так что никакого удовольствия торчать дома. Прогуливаются, как правило, семьями. Глава семейства под ручку со своей благоверной. За ними чуть поодаль старшие дочери и сыновья, что называется товар лицом. Замыкает процессию совсем юная детвора. Как оказалось, не все англичанки страшные, как смертный грех. Мне навстречу то и дело попадались красотки прямо на загляденье. В основном яркие блондинки или рыженькие с большими светлыми глазами, вполне прилично сложенные и обладающие весьма достойным размером груди. Все, как я люблю, хе-хе. Впрочем, не досуг мне на женские прелести пялиться. Скорым шагом миновал уютный городишко. Далее по проселочной дороге двинул в направлении лесного массива, состоящего в основном из столетних буков. Ну, это я так, для общего развития. Информация из приобретенного на вокзале путеводителя по Лондону и его окрестностям. Признаться, сам я бука от граба не отличу, ну, если только с помощью своего дара. По большому счету, Бишамвудс – место для меня малоинтересное, ибо лес люблю, но не такой оккультуренный. Вот под Боровеском – это да. Даже медведи, волки, лоси и прочая живность водится, и рыбы в реке предостаточно. А в местной Темзе рыбачить я бы все-таки не рискнул. Она в этой своей части, река хоть и относительно чистая, но физиологические отходы жизнедеятельности человека и же с этим всякая дохлятина, все-таки довольно часто плывут по ее поверхности. Ибо по старой доброй традиции англичане сбрасывают мусор в реку, а там все само утилизируется. В России все отходы крестьяне, как правило, компостируют. Содержимое выгребных ям также отправляют в компостные кучи. Я, конечно, понимаю местных. На небольших по площади приусадебных участках такое украшение, как компостная куча, смотрится неприглядно. Проще скинуть мусор в ближайший овраг, откуда он после первого паводка попадет в водную артерию на радость живущим ниже по течению людям. Миновав неширокую полосу ухоженного леса, я вновь оказался на берегу Темзы. Неподалеку громада обнесенного 6-метровой высоты каменной стеной с башенками и зубцами средневекового замка. Здесь, вдали от столичного шума, вот уже как 2 года проживает бывший премьер-министр Великобритании Гилмор Кейси Лемон, граф Йоркширский. Этот человек прослужил на своем посту более 3 десятка лет и, как доверенное лицо государя, был не просто человеком весьма и весьма осведомленным. Анализ данных, добытых из головы Оливера Морвеля, позволяет сделать вывод, что именно Кейси Лемон является наиболее перспективным субъектом для разработки, ибо был в курсе практически всех акций, проводимых за рубежами Великобритании сотрудниками внешней разведки королевства. Более того, сам руководитель тайной службы, помимо его королевского величества, был подотчетен также премьер-министру в лице Кейси Лемона. А еще от покойного сэра Морвеля я узнал о существовании некоей глубоко законспирированной организации, именуемой Орденом Мамоны Коринфского. Насколько я понимаю, здешний мировой олигархат решил поиграть в некое подобие масонов прошлой моей реальности. Если целью каменщиков на той земле изначально была реализация просветительских идей в широких слоях народных масс и ускорение научно-технического прогресса общества, здешние мамоны планировали лишь забрать под свой контроль большую часть мировых ресурсов. С Китаем, Африкой и Америкой у них практически получилось, на очереди Россия. С этим орденом пока для меня все неопределенно и весьма расплывчато, поскольку имен членов тайного общества Оливер Морвель не знал и о глобальных целях организации имел лишь самое поверхностное представление. Допускаю, что Кейси Лемон и сам является членом Ордена Благословенного Мамоны Коринфского. Блин, название могли бы и менее помпезное придумать. И вон, масоны не назначили себя просветителями Христовыми, ангелами, неспосланными с небес или еще как-нибудь позаковыристее. Скромно так, каменщики. Ладно, пусть будут мамонами, мне по барабану. По большому счету, орден меня особо и не интересует. Главная цель моего визита в Англию – добыть компрометирующие бумаги на нынешнего государя российского, ибо уж очень не нравится мне проводимая им политика, направленная в настоль уж отдаленной перспективе на развал государства российского. Оно, вроде бы, император – фигура самостоятельная, а двери в его рабочий кабинет, а может быть даже в спальню, всякие наглые иностранцы едва ли не ударом ноги распахивают. И царь на подобные демарши фактически не реагирует. Все от того же покойного посла мне также точно известно о том, что бумаги, компрометирующие Ивана VI, точно существуют, и они находятся именно в Лондоне. Там, черным или синим по белому, еще в свою бытность великим князем, Ваня Бельский сам себе подписал смертный приговор, ибо в письменной форме дал добро на устранение правящего монарха и практически всей его царственной родни. А еще, будучи принцем, он не стеснялся брать у иностранцев деньги, как бы взаймы, много денег, ибо частенько садился за карточный стол в нетрезвом состоянии и, разумеется, с известным результатом. Поскольку папенька денежных сумм на оплату карточных долгов ему не выделял, приходилось занимать чаще у англичан, реже у французов, голландцев и прочих добрых самаритян. Короче, недалекий безвольный человек, благодаря помощи извне, оказался на троне величайшего государства. Мне это напоминает одного чудаковатого персонажа из прошлой моей первой реальности. Ну да, я любитель дирижировать иностранными военными оркестрами, мочиться на колеса лимузинов, короче, чудить со всей широтой пьяной русской натуры. Хотя сравнение, пожалуй, не совсем корректное. Мне все-таки кажется, взойдя на престол, Иван и сам был не сильно рад, что ввязался во всю эту грязную историю. Но, как говорится, коготок увяз, все птички пропасть. И этот коготок, некогда добрых друзей Ивана Бельского, все сильнее и сильнее погружается в его царственную тушку. Не вырваться, ибо уже накуролесил, как минимум, на усекновение своей дурной башки. Оказавшись в 300 метрах от замка, я буквально почувствовал легкое ментальное давление. Ага, территория под наблюдением одаренного ментата, и, разумеется, охраняется не только рассредоточенными по стене и башенкам часовыми из неодаренных, вооруженными обычным огнестрелом. Укрывшись от внешнего наблюдения за толстенным стволом одного из буков, я, в свою очередь, нырнул в астрал и начал считывать оттуда всю доступную информацию. Как оказалось, в своих предположениях не ошибся. В замке, помимо взвода бойцов охраны, довольно сильный менталист, и же с ним пятерка визардов поскромнее. Дороговато будет, даже для отставного премьера. Впрочем, столь мощная по местным меркам охрана наверняка предоставлена Гилмору Кейси Лемону как носителю важных государственных секретов за счет королевской казны. В общем-то, вполне логично. Попади этот человек в лапы какой-нибудь разведки, много интересного и познавательного может поведать любознательным и продвинутым в пыточных практиках дознатчикам. Вообще-то, лично я пытать никого не собираюсь. В этом просто нет необходимости, поскольку в моем распоряжении имеется старый проверенный способ, впервые отработанный на одном слишком дерзком карманнике, возжелавшем отобрать у меня честно заработанные от продажи грибов деньги. Как же давно это было, а будто вчера, ибо моя абсолютная память никогда ничего не забывает. Даже спустя годы могу явственно воскресить перед внутренним взором недоуменное выражение на физиономии винта после того, как, пройдя меж ребер грудной клетки, лезвие моего ножа пронзило его сердце. С тех пор прошло много времени. Я научился убивать людей без каких-либо подручных средств. Невинных стараюсь не трогать. Впрочем, не всегда получается. Что-то я опять зафилософствовался. Смеркается. Пора дело делать, ради которого тащился на далекие британские острова. Ничего нового выдумывать не стал. Все проделал, как недавно, в посольстве Великобритании, ибо, согласно принципу пресловутой бритвы Окама, не следует множить сущее без надобности. Активировал знак негатора так, чтобы полностью накрыть территорию замка. После ожидаемого светопредставления все-таки внес довольно существенное разнообразие в процесс. Более полусотни обитателей замка отправил в глубокий сон, в котором они будут находиться около суток. Ментальное заклинание разработал сам во время недавнего путешествия по морям и океану на борту шхуны Катран. Все-таки любые неприятности умный человек способен обратить к своей пользе. Ну, был бы я сейчас не в опале, мотался бы по авиастроительным предприятиям, к тому же тракторное производство измыслил. Еще и об автопроме грезить начал. Магией заниматься некогда было, а тут почти месяц безделья. Хоть боевой гопак с казацкой шашкой на палубе отплясывай, хоть посвящай себя целиком магическим практикам. По гопаку я не спец, это так, к слову, пришлось. А вот чародейство и волшба – мое. Так что вынужденное безделье лично мне пошло во благо. На территорию замка вошел гоголем, то есть, не таясь, с гордо выпрямленной спиной и грудью колесом. Ворота оказались не заперты, даже не затворенные. Народ крепко спит, так что опасаться некого. Поднялся на третий этаж, где располагались апартаменты хозяина замка. Сэр Гилмор Кейси Лемон, граф Йоркширский, обнаружился за рабочим столом в своем кабинете. Бывший премьер-министр мирно посапывал, уронив седую голову на стопку бумаг. Несмотря на то, что личной вражды к этому человеку я не испытываю, оставлять в живых его не собираюсь. Ну, разбужу его, начну задавать всякие щекотливые вопросы, а он начнет вилять и изворачиваться. Мне оно надо? Куда проще получить полный объем интересующих меня данных от мертвеца. Оно где-то некромантией попахивает, но я ничуть не переживаю по этому поводу, ибо так получилось, что покойники со мной более откровенны, нежели живые. Не теряя времени, остановил сердце старика, кстати, весьма и весьма потрепанное. Насколько мне известно, Кейси Лемону 102 года. И если бы не регулярные процедуры от королевских магов-целителей, он давно бы отдал Богу душу. Жизнелюбом оказался, еще и мемуары пописывает, в надежде, что их когда-нибудь опубликуют. Насчет мемуаров это мне сам мертвец поведал. Впрочем, на этом моменте я не стал заострять своего внимания. Спустя четверть часа вся вновь полученная информация была тщательно рассортирована и отфильтрована. Все полезное легло в хранилище моей памяти, все лишнее, ненужное удалено напрочь. Воспользовавшись полученными знаниями, я распахнул незапертый сейф хозяина кабинета и забрал оттуда шкатулку с крупными, прекрасно ограненными индийскими алмазами. Была одна слабость у этого человека. Любил перебирать перстами сверкающие бриллианты и любоваться световыми переливами на их гранях. Наличность в банкнотах и монетах забирать не стал, своей предостаточно. А вот брюлики очень даже в тему. Разумеется, с теми двумя, что имплантированы в мои мышечные ткани, не сравнятся. Но все равно способны аккумулировать приличный объем маны и хранить без потерь продолжительное время. Ну все, нужную информацию я добыл. Местоположение компрометирующих царя бумаг мне известно. Пора и честь знать. Я бы с радостью прихватил личный архив бывшего премьера. Однако вместительного грузовика под рукой не имею, и тащить на горбу несколько центнеров груза – перспектива малопривлекательная. Жаль, что на дворе не 21 век. Извлек бы жесткий диск из личного компа Кейси Лемона, и напрягаться не было бы надобности. Впрочем, содержимое большей части бумаг отныне находится и в моей голове, так что зря сетую. Назад возвращался немного иным путем. Миновав реликтовый лес, Мейденхед обошел краем. Унюхают собаки, хай поднимут. На железнодорожную платформу не пошел. Затаился в придорожных кустиках у железнодорожных путей и, дождавшись ближайшего пассажирского поезда, лихо изобразил зацепера. Как оказалось, на крышах вагонов уже находилась куча народа, так что появление очередного безбилетника никого не удивило. На всякий случай воспользовался заклинанием Морока. Теперь в представлении попутчиков я выглядел точно таким же, как и они, оборванцем-нищебродом. Спрыгнул с поезда, не доезжая с километр до Паддингтона. Примерно к 2 ночи уже подходил к гостинице. Опять же, пользоваться официальным входом не стал. Лихо забрался по стене на 2-й этаж в свои апартаменты через незапертое окно. Благо, выщербленные швы кирпичной кладки позволяли это сделать без особого напряга. Первым делом посетил отхожее место, сполоснул руки и лицо холодной водой из крана, проклиная в душе англичан, экономящих на горячей воде. Вернувшись в номер, извлек из тумбочки заранее приобретенный в одной припортовой лавке шмат копченой колбасы и краюху хлеба. Тяжелый день изрядно вымотал меня больше морально, чем физически. Сейчас бы в люлю, да вздремнуть 600 минут. Но кушать хочется значительно сильнее, чем спать. Заморив червячка, разделся, с легкой душой завалился в койку и моментально улетел в объятия Морфея. Из состояния сна меня выкинуло будто пробку из бутылки шампанского. Только что гулял по летнему лесу, наслаждаясь насыщенными грибными запахами, сбивал ногами мухоморы и любовался суетой беличьего семейства. И вдруг обнаруживаю себя проснувшимся и уже сидящим на кровати. Ступни ощущают холод дубового паркета. Обнаженное тело обдувает легкий сквознячок, проникший в гостиничный номер через широко распахнутые окна. Сна ни в одном глазу. На душе необъяснимый страх, граничащий с неконтролируемым ужасом. Что за хрень со мной происходит? Прощупал на астральном уровне окружающее пространство. Вроде бы все спокойно. Никаких внешних угроз мои магические синапсы не регистрируют. По ощущениям, где-то около 5 утра. За окном забрезжил рассвет, но солнце еще не поднялось из-за горизонта. Горожане по большей части дрыхнут в своих постелях. Так что же такое заставило меня проснуться в столь ранний час? Еще раз просканировал окружающее пространство и вновь никаких причин для беспокойства не обнаружил. Отчего же на душе кошки скребут? Может быть, просто переволновался вчера? Накрутил в голове всяких страстей-мордастей, вот перевозбужденное подсознание и отреагировало панической атакой. На всякий случай углубился в дебри собственных ощущений. Нет, причина беспокойства вовсе не внутри меня. Пришлось провести более тщательный анализ. Ага. Осознание ситуации пришло в виде озарения. Дело оказывается вовсе не во мне. Опасность. Страшная опасность угрожает моим самым близким людям. На наше поместье на Лазурном берегу совершено нападение. В данный момент в ее окрестностях идет неравный бой. Горстки верных мне гридней под руководством Порфирия Захаровича Збруева с полутысячей отъявленных головорезов, подавляющее большинство которых – боевые маги. Откуда в моей голове появилось это знание? Толком объяснить не могу, и не это сейчас для меня самое главное. Дело в том, что боевики прибыли вовсе не для захвата моих жены и деток. Они там для того, чтобы убить всех людей, находящихся на территории поместья. Если нашим не помочь, через полчаса от виллы камня на камне не останется. А как им поможешь, если меня и моих родных разделяет расстояние более 1000 километров? Черт, черт, черт! Мне захотелось взвыть от бессилия. Осознавать, что очень скоро самых близких тебе людей не станет, при этом ты не способен чем-либо им помочь, врагу не пожелаешь. И тут среди эскадрона мыслей шальных промелькнула одна здравая. Если нельзя, но очень хочется, отчего бы хотя бы не попытаться. Усевшись на кровати в традиционной для медитации позе лотоса, я, подобно ныряльщику за жемчужными раковинами, начал погружаться в такие дебри астральных проекций, куда раньше ни за какие ковришки не рискнул бы сунуть носа. Дело в том, что астрал, или как его еще называют, изнанка мира, имеет многоуровневую структуру, и если нырнуть туда поглубже, заблудиться как два пальца об асфальт. И это еще не все. Здесь встречаются крайне агрессивные энергоформы, для которых духовная сущность неопытного путешественника по бескрайним астральным просторам весьма и весьма желанная добыча. Доводилось сталкиваться с таковыми, точнее, заранее ощущать их присутствие, чтобы вовремя ретироваться. Именно эти две причины сдерживали до этого мое желание как можно глубже окунуться в изнанку мира. Однако в данный момент мне было плевать на все былые страхи, ибо на подсознательном уровне я был уверен, что хотя бы самой малой частицей своей души смогу преодолеть эту злосчастную 1000 километров, разделяющую меня и мою семью. Для чего? Этого я пока точно не знаю. Надеюсь ударить магией по наступающим, точнее активировать негатор, тем самым лишить врага главного его преимущества, а именно магической поддержки. В этом случае моим гвардейцам будет довольно просто расправиться с наступающими. Погружаясь в глубины астрала, чувствуешь себя, как я уже отмечал, эдаким ныряльщиком, тело которого испытывает некое подобие выталкивающего действия морской воды. Так что приходится активно загребать руками и шевелить ногами. Ну, это я так, образности ради. На самом деле, сравнение не совсем корректное, точнее, совсем некорректное, ибо никаких рук и ног на самом деле у меня нет, есть лишь ощущение наличия конечностей. К тому же, я знаю, как происходит процесс погружения у других ныряльщиков, но меня, помимо выталкивающей силы, еще и корежило знатно. Вот когда стоит пожалеть о том, что в свое время не занимался с должным усердием магическими практиками. А ведь вполне мог бы уделять саморазвитию хотя бы полчаса в день. Ну все, прочь стенания и сомнения. Не время для сетований и самоедства. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Ну, это я сам себя успокаиваю, чтобы ненароком не подвинуться рассудком. На мое счастье, агрессивные сущности на этот раз не попались на моем пути. Возможно, почувствовали мою решимость и готовность к бою. Достигнув определенного астрального слоя, я каким-то шестым чувством осознал, что именно отсюда моей духовной составляющей пора выходить в реал. Небольшое усилие, и мой бестелесный дух завис над участком суши, граничащим с морем. Солнце в этой части Европы еще не взошло, но мой магический взгляд вполне различает тщательно вылизанные прибоем камешки, которые я и мои дети любили бросать в спокойные воды огороженного рукотворным каменным молом участка Средиземного моря. Также ясно вижу высаживающихся из десятков лодок на берег вооруженных людей. В километре от уреза воды большой военно-транспортный корабль, судя по расцветке гюйса, принадлежит к ВМС Российской империи. Десант был своевременно замечен обитателями замка. Оттуда ведется довольно интенсивный огонь как огнестрельным оружием, так и магическими средствами. Однако у нападающих подавляющее преимущество как в количестве бойцов, так же и в их качестве. Так что плотный огонь моих гридней никакого урона нападающим не наносит. Исходя из сложившейся диспозиции и моих подсознательных ощущений, расчет противника вполне ясен. Под прикрытием силовых щитов подойти к поместью. Для начала подавить сопротивление одаренных, затем физически уничтожить всех его обитателей. Судя по русскому говору, в атаке принимают участие исключительно мои соотечественники. К тому же все как один одеты в полевую форму офицеров царской армии. Практически у всех на плечах погоны, а на груди ордена и медали Российской империи. Интересно, где вас столько набрали, господа хорошие? Но главное, почем нынче офицерская честь и достоинство? Со штурмовиками вроде бы понятно. Подрядили отставников на непыльную работенку. А вот принадлежность стоящего на рейде корабля к флоту российскому у меня вызывает вполне обоснованные сомнения, поскольку российские матросы носят бескозырки с лентами, но никак не головные уборы с помпонами. В этой реальности помпон – атрибут не только бескозырки французских военных моряков, но и английских, с той лишь разницей, что у лягушатников они ярко-алые, а у лайми – черного цвета. Так вот, в данный момент по военному кораблю, якобы принадлежавшему российскому флоту, по какой-то непонятной причине туда-сюда разгуливают парни в забавных бескозырках, именно с черными помпонами на макушке. К тому же медные буковки на носу тщательно заляпаны какой-то липкой дрянью. Впрочем, для меня название вполне читаемое – «Bright», что в переводе, кто бы мог подумать, с английского означает «шустрый». Сука, снова англичанка гадит. Мда, как-то не очень продумано использовать именно корабль флота Его Величества Эдуарда IV. Похоже, уж очень торопились организаторы покушения на мою семью, и подходящей посудины где-нибудь на стороне не нашлось. Впрочем, репутацией англичане особо не рискуют, ибо на все Средиземноморье людей, способных по силуэту опознать государственную принадлежность того или иного судна, по пальцам одной руки пересчитать. Тут главное трепещущий на ветру флаг, а эта скромная деталь в данный момент однозначно указывает на принадлежность транспорта именно к российскому военному флоту. Короче, грубая провокация, которая вполне может сработать. Ладно, борт на рейде меня пока не волнует, а вот выстроившиеся атакующими колоннами под щитами магов штурмовики очень даже беспокоят. Нечего рассусоливать, пора браться за дело, ради которого здесь нахожусь. Вновь погрузился в астрал и легко создал объемный знак негатора в непосредственной близости от высадившихся на берег боевиков. Мой план был прост и незатейлив. Он заключался в том, чтобы, лишив магического прикрытия, оставить вражеских бойцов один на один с моими гриднями, кои своего шанса не упустят. Недаром я не поскупился на их вооружение, защитные средства, а также на всемерное развитие их чародейских способностей. С тренировкой их дара особо не мудрил. Использовал методику погружения в иную реальность через один из портальных камней, расположенных рядом с моей подмосковной резиденцией. доступ к которому я доверил начальнику службы собственной безопасности рода Воронцовых-Беляевых Порфирию Захаровичу Збруеву, сильному боевому магу с неплохо развитым средоточием, запасов энергии которого вполне хватало для того, чтобы распахнуть врата между нашими мирами. Снова поймал себя на том, что опять в башку лезет информация, не относящаяся к текущей ситуации. Прочь посторонние мысли! Сформировать знак в астрале у меня получилось легко, а вот наполнить энергией уже в реале не вышло вообще. Как бы я ни пыжился, но тех жалких крох маны, которые мне удавалось продавить через астрал из находящегося более чем в 1000 километров от этого места собственного средоточия, не хватало для активации и поддержания магического конструкта в рабочем состоянии. Засада, однако. Оставив бесплодные потуги воспользоваться негатором, решил включить голову. Итак, я здесь хоть и супер-пупер-чародей, но все-таки колдун, хоть и весьма скромными возможностями. Эдакий недомогающий маг, иными словами, недомаг. Того мизера магической энергии, коим я располагаю, едва хватит для того, чтобы воспалить свечку, ну или лампадку перед иконкой. Так, стоп. А это мысль. Черт побери, донор Ветер, год дам ит и знаменитая 3000 чертей, хриповатым голосом Боярского. Пусть в сложившейся ситуации я не дамаг, но у каждого штурмовика, включая одаренных, на поясе минимум по паре гранат, также подсумок с магазинами для автоматической винтовки. А в моем распоряжении слабенький такой огонек, который я могу зажечь в любой точке доступного мне пространства, коим является вся без исключения территория моего собственного пляжа, по которой будто кони педальные бегут на своих двоих вооруженные до зубов мужики. И никакие магические щиты провернуть этот фокус мне не помешают. Теперь, надеюсь, всем понятно, к чему именно я клоню. Так вот, сразу поджечь воспламенитель каждой из более чем 1000 гранат у меня не получилось. Всего лишь 1,5 десятка удалось активировать единовременно. При этом, в первую очередь, старался выбирать в качестве своих жертв одаренных. Жахнуло не очень дружно, но эффективно. Поначалу, в кураже атаки, бойцы не обратили особого внимания на хлопки в своих рядах. Однако, когда после гибели очередного мага спадала магическая защита, и им начало прилетать также и от оборонявшихся гридней, они забеспокоились. Спустя минуту после моего вмешательства 150 одаренных валялись на камушках либо мертвецами, либо с серьезными ранениями. Чаще все-таки в неживом виде, ибо с основательно поврежденным взрывом и осколками брюхом долго не живут. Бандиты, у меня нет другого названия для этих подонков, прониклись и решили все-таки ползком начать дружную ретираду обратно к своим плавсредствам. Однако от неожиданных взрывов своих же собственных гранат их это не спасало. Периодически то тут, то там раздавался сначала тихий хлопок капсуля детонатора, затем громкое бабах, заряда взрывчатого вещества с огненной вспышкой, ударной волной и разлетом поражающих металлических элементов. Наконец, какой-то особо догадливый вояка истошно заорал. «Братцы, избавляйтесь от гранат!» «Поздно, братцы. Все ваши одаренные отправились на перерождение, а без магического прикрытия перед моими гриднями вы – мусор». Обороняющие, в свою очередь, сообразили, что враг уже не представляет какой-либо реальной опасности. Из ворот замка начали выбегать мои парни и, организовав штурмовые колонны, двинулись под прикрытием силовых щитов в направлении бегущего или ползущего к лодкам деморализованного противника. Осознав, что погрузиться в лодки и отплыть от берега под плотным огнем они не успевают, боевики начали бросать оружие и задирать вверх руки. В конечном итоге сдалось в плен чуть более 100. Остальные храбро сложили головы на галечном пляже под стенами нашей французской виллы. Все вышеописанное случилось буквально в течение 10 минут. Только что на берег высаживалась грозная сила, Теперь этот берег буквально устлан сотнями буквально разорванных мертвых тел. Представляю, какая там вонища. Хорошо, что в образе бестелесного духа мое обоняние не работает. Разгром десанта не остался без внимания командования стоящего на рейде корабля. Им бы впору дать дёру, а нет, решили по-другому расправиться с обитателями замка. Не знаю, какому именно классу принадлежит этот корабль, но орудийные башни со спаренными пушками калибра 7 дюймов на его носу и корме выглядят весьма и весьма внушительно. И в данный момент обе эти башни разворачиваются в сторону моей частной собственности. Одновременно из расположенных ниже ватерлинии под орудийными казематами артиллерийских погребов начали подниматься посредством лифтовых механизмов 100-килограммовые снаряды, к ним пороховые разгонные заряды в латунных гильзах. Слава всем богам, процесс не быстрый, и чтобы не допустить беды, у меня достаточно времени. И вновь задействую свое огненное заклинание. На этот раз полыхнуло внутри двух пороховых зарядов носового и кормового хранилища. Для подстраховки хотел еще парочку подорвать, не потребовалось. Реактивная струя, вырвавшаяся из гильз, воспламенила несколько находившихся в непосредственной близости других зарядов. Дальше произошла цепная реакция. Сначала это был просто огонь. Затем порох начал взрываться. Как результат, сдетонировали и сами снаряды. Описанный процесс занял доли секунды. Не успел я, фигурально выражаясь, глазом моргнуть, как практически одновременно рвануло в носовой части и на корме. Знатно так рвануло. К тому же, два огненных вала буквально смели значительную часть внутренних переборок, призванных поддерживать корабль на плаву в случае повреждения корпуса. Как результат, Брайт, набрав забортной воды, практически мгновенно погрузился в морскую пучину. На счастье барахтающихся на поверхности немногих выживших моряков, глубина в месте затопления не превышала нескольких десятков метров, так что корабль лег на грунт без образования смертельно опасной засасывающей воронки. Впрочем, насчет везения бабка надвое сказала. Российская каторга, где в конечном итоге всем пленным предстоит оказаться, не есть то райское место, в которое народ уж очень сильно стремится попасть. Ну да, всех пленных отправят в Россию, где их и будут судить, ибо мое поместье хоть и находится на территории Франции, однако имеет экстерриториальный статус с главенством законов Российской империи. Что-то типа посольского. Как мне, точнее специально нанятым для этой цели адвокатом, удалось провернуть подобный финт, сие великая тайна есть, о которой я лучше промолчу. Вроде бы конец, который делу венец. Более я здесь не нужен. С пленными разберутся мои отважные гвардейцы. На всякий случай скользнул в подземный бункер, где в настоящий момент укрылась Маша с младшими детками. Молодцы. Духа не теряют, в картишки режутся, сладости кушают. Вот теперь пора возвращаться. Хотел снова нырнуть в астрал, чтобы вернуться обратно в оставленную без присмотра телесную оболочку. Однако вновь поднявшееся в душе чувство тревоги не позволило этого сделать. Сосредоточившись, осознал, что на этот раз опасность угрожает моему старшему сыну. Вновь недолгое путешествие по астральным слоям. Отметил для себя, что уже довольно неплохо ориентируюсь в изнанке мира. Во всяком случае, четко синхронизирую положение своей энергоинформационной составляющей в астрале с нужными географическими координатами реальной Земли. Блин, может когда-нибудь таким образом удастся на Таукита слетать и посмотреть, как там размножается таукитайское братье? Охренеть, какая ерунда порой человеку в самые неподходящие моменты в башку лезет. От волнения, наверное. Причину тревоги установил мгновенно. Особняк, который арендовал наш студент-медик, в настоящий момент находится в серьезной осаде. Ситуация аналогичная той, что была на Лазурном берегу. Олегу с охраной пока удается сдерживать натиск наступающих боевиков, но это ненадолго. поскольку запасы магической энергии у обороняющихся не безграничные. Что-то новое придумывать не стал. Активировал запалы гранат на поясах налетчиков. Сам удивлен, но мне хватило накопленного опыта, чтобы устранить всех боевиков сразу. Расту, крепчаю. Выше гор круче яиц, стал Андрей Воронцов Нонича. Хе-хе-хе. Убедившись, что со старшеньким и его охраной все нормально, скользнул в астрал, чтобы вернуться обратно в собственное вместилище разума. Ага, вернулся. Валяюсь на спине, абсолютно голый, на чем-то прохладном, довольно мягком. Вроде бы трава, а там кто знает. Состояние хреновое. Если в двух словах, впору блевануть и сдохнуть. Чтобы не захлебнуться рвотными массами, с великим трудом перевернулся на бок. Черт побери! Картина, явившаяся моему взору, была, мягко говоря, апокалиптической. Мое обнаженное тело метрах в 30 от гостиницы «Перес», точнее бывшей гостиницы. Теперь на месте отеля груда битого кирпича и кое-где полыхающие обломки деревянных конструкций. Впрочем, анализировать ситуацию у меня не было сил. Первым делом тугой струей через рот освободил желудок от остатков пищи и жидкой кислятины, после чего благополучно умер. Как оказалось, смерть моя продлилась недолго. Воскреснув, осознал себя лежащим на довольно жестком сидении куда-то едущей кареты. Осмотрелся. Мое тело заботливо завернуто в кусок ткани. Что-то мягкое, тонкое, наподобие простыни. Состояние ниже среднего, но умирать уже не особо тянет. Попытался оказать сам себе первую медицинскую помощь, однако по какой-то непонятной причине сделать этого не смог. Хотел ощупать себя, но и тут меня также ожидала полная фиаско. Мои руки оказались скованными за спиной стальными наручниками. Интересная ситуевина. Короче, обстоятельства не радуют. Не успел толком обдумать ситуацию, в которой оказался, в поле моего зрения нарисовалась круглая, усатая, весьма довольная физиономия. В следующий момент ухмыляющаяся физия заговорила, неожиданно, на чистом русском языке. «О, господин Воронцов, словами не передать, как я рад видеть ваше высокопревосходительство. Как говорится, Магомед сам пришел к горе. Ха-ха-ха!» Отсмеявшись, мужчина продолжил. «Разрешите представиться?» Имени его я так и не услышал, поскольку мое сознание в очередной раз отправилось хоть и в беспросветное, но такое уютное и желанное небытие.